Глава 7. Когда я затормозила и прислонила Глэдис к куче бревен, Нед еще работал во дворе. Он управился с бочками из-под пива и теперь медленно выгружал сырные головки размером с мельничный жернов из припаркованного грузовика. «Привет, Флавия», — сказал он, увидев меня и хватаясь за возможность отложить работу. «Хочешь немного сыру?» Не успела я ответить, как он вынул из кармана угрожающего вида нож и с пугающей ловкостью отрезал кусок Стилтона. Потом отрезал кусок для себя и вгрызся в него, как выразилась бы Дафна, с чавкающим смаком. Дафна собирается стать писательницей и выписывает в старую бухгалтерскую книгу фразы из романов, производящие на нее впечатление. Я обратила внимание на чавкающий смак, когда последний раз подсматривала, что она читает. «Была дома?» — спросил Нед, бросив на меня косой застенчивый взгляд. «Я видела, к чему он клонит, и кивнула». «И как, мисс Офелия? Доктор приходил?» «Да», — сказала я, — «полагаю, он был сегодня утром». Нед полностью загласил наживку. «Она до сих пор зеленая, да?» «Теперь скорее желтая», — ответила я. «Оттенок скорее сульфура, чем купрума». Я выучила, что ложь, скрытая подробностями, как горькая пилюля с сахаром, проходит намного легче. Но на этот раз, едва произнеся это, я поняла, что перестаралась. «Эх, Флавия», — сказал Нед, — «ты водишь меня за нос». Я подарила ему свою лучшую улыбку туповатой деревенщины. «Ты меня поймал, Нед», — призналась я. «Полностью признаю свою вину». В ответ он, словно странное зеркало, отразил мою улыбку. На миг я подумала, что он передразнивает меня, и начала сердиться. Но потом поняла, что он и правда рад, что разгадал меня. Это был мой шанс. «Нед», — приступила я. «Если бы я задала тебе ужасно личный вопрос, ты бы ответил?» Я подождала, пока до него дойдет вопрос. Общение с Недом напоминало телеграфную переписку с едва умеющим читать корреспондентом из Монголии. «Конечно, я отвечу», — сказал он, и плутоватый блеск в его глазах намекнул мне, каким будет продолжение. «Естественно, я могу не сказать правду». Мы хорошенько посмеялись, и я перешла к делу. Я начала с тяжелой артиллерии. «Ты ведь без ума от Офелии, правда?» Нед облизал губы и оттянул пальцем воротник. «Она очень хорошая девушка, отдаю ей должное. Но разве ты не хочешь в один прекрасный день обосноваться вместе с ней в коттедже с соломенной крышей и воспитывать выводок детишек?» К этому моменту по шее Неда поднялась краснота до самых ушей, словно ртуть по термометру. Он стал похож на птицу, надувающую глотку, чтобы привлечь самку. Я решила, что надо ему помочь. Просто предположим, что она хотела бы видеться с тобой, но отец не позволяет. Предположим, что тебе могла бы помочь ее младшая сестра. Краснота начала спадать с его шеи. Я подумала, что он сейчас заплачет. «Ты на самом деле так думаешь, Флавия?» «Честное слово», — подтвердила я. Нед протянул свои мозолистые пальцы и пожал мне руку с неожиданной нежностью, как будто я прикоснулась к ананасу. «Дружеское рукопожатие», — сказал он. Что бы это ни значило. «Дружеское рукопожатие? Мне что, только что продемонстрировали секретное рукопожатие какого-то сельского братства, проводящего встречи на залитых лунным светом церковных погостах и в тайных рощах? Я теперь принята в члены и должна участвовать в ужасных кровавых полуночных ритуалах в тайных местах? Интересная перспектива». Нед ухмылялся, как череп веселого Роджера. Я взяла его за руку. «Слушай», — сказала я, — «урок номер один. Не подкладывай мертвых птиц на крыльцо любимой девушки. Это приличествует только мартовскому коту». Нед непонимающе взглянул на меня. «Я оставлял цветы один или два раза в надежде, что она заметит», — сказал он. «Вот это новость. Должно быть, Офелия уносила букеты к себе в комнату, чтобы повздыхать над ними». До того, как кто-то из домочадцев успевал заметить. «Но мертвые птицы... Ты меня знаешь, Флавия, я бы не стал этого делать. Если бы я заранее поразмыслила над этим вопросом, я бы сообразила, что это так и есть. Но зато мой следующий вопрос попал точно в цель. А Мэри Стокер знает, что ты вздыхаешь по Офелии?» Эту фразу я услышала в каком-то американском фильме «Встреть меня в Сент-Луисе» или... «Маленькая женщина», и мне первый раз подвернулся случай ее использовать. Как Дафна, я запоминала слова, но не записывала их в бухгалтерские книги. Какое Мэри имеет к этому отношение? Она дочь Тули и больше ничего. Перестань, Нед, сказала я. Я видела тот поцелуй утром, когда проходила мимо. Ей нужно было утешение, и все. Из-за какого-то типа, который подкрался к ней сзади? Нед вскочил на ноги. «Черт побери!» — воскликнул он. «Она не хочет, чтобы это выплыло наружу!» «Когда она перестилала простыни?» «Ты сам дьявол, Флавия де Люс!» — зарычал Нед. «Уходи отсюда! Возвращайся домой!» «Скажи ей, Нед!» — послышался тихий голос. Я обернулась и увидела Мэри в дверях. Она стояла одной рукой, опираясь на косяк, а второй сжимая блузку у шеи, как Тесс Дербервиль. Героиня романа Томаса Харди, Тесс из рода Дербервилей, жертва несчастного стечения обстоятельств. С близкого расстояния я разглядела, что у нее натруженные красные руки и явное косоглазие. «Скажи ей», — повторила она, — «теперь тебе уже все равно, верно?» Я сразу же поняла, что она меня недолюбливает. Житейский факт, девушка сразу понимает, нравится ли она другой девушке. Фелли говорит, что между мужчинами и женщинами поврежденная телефонная связь, и мы никогда не знаем, кто повесил трубку. Имея дело с мальчиком, никогда нельзя понять, он стукнул тебя, потому что хотел причинить боль или шутил. Но с девочками все становится ясно в первые 3 секунды. Между девочками происходит бесконечный молчаливый обмен сигналами, словно радиообмен между берегом и кораблями в море, и этот тайный код точек и тире сигналил, что Мэри меня терпеть не может. «Ну уже, скажи ей!» — крикнула Мэри. Нед тяжело сглотнул и открыл рот, но у него не вырвалось ни звука. «Ты Флавия де Люс, не так ли?» — обратилась она ко мне. «Одна из девиц Букшоу». Она бросила мне эти слова, словно торт в лицо. Я молча кивнула с таким видом, словно я неблагодарное создание из господской усадьбы, которому надо потакать. «Лучше подыграть», — подумала я. «Пойдем со мной», — сказала Мэри, поманив меня жестом. «Шевелись побыстрее и сохраняй тишину». Я проследовала за ней в темную каменную кладовую и затем по прилегающей лестнице, которая винтом поднималась на 2-й этаж. Наверху мы оказались в месте, которое, должно быть, когда-то служило шкафом для белья. Высокий квадратный буфет, теперь заставленный полками со средствами для стирки и уборки, мылом и восками. В углу были беспорядочно свалены метлы, швабры, и кругом царил всепроникающий запах карболки. «Тсс!» — прошептала она, яростно сжимая мою руку. Приближались звуки тяжелых шагов. Кто-то поднимался по тем же ступенькам, что и мы только что. Мы вжались в угол, стараясь не уронить швабры. «Это будет чертов день, сэр, когда лошадь Кот Солда возьмет чертов приз. На вашем месте я бы поставил на морскую звезду и наплевал на советы, которые вы получили от какого-то чертова засранца из Лондона, который не отличит скакуна от ломовой лошади». Это был Тулли, делившийся с кем-то конфиденциальной информацией о скачках так громко, что его можно было услышать в Эпсон-Даунс. Другой голос пробормотал что-то, заканчивающееся на «как-как», когда звуки их шагов стихли в переплетении обшитых панелями коридоров. «Нет, сюда!» — прошипела Мэри, потянув меня за руку. Мы скользнули за угол в узкий коридорчик. Она извлекла связку ключей из кармана и тихо открыла последнюю дверь слева. Мы вошли внутрь. Мы очутились в комнате, которая, по видимости, не менялась с тех времен, когда королева Елизавета навестила Бишоп Лейси в 1592 году, во время одного из своих летних переездов. Мне бросились в глаза деревянный потолок, оштукатуренные стены, маленькое окошко со свинцовым стеклом, приоткрытое с целью проветривания, и широкие половицы, вздымавшиеся и опускавшиеся, словно океанская зыбь. У одной стены стоял потрескавшийся деревянный стол, под одну из ножек которого подсунули справочник железных дорог, выпуска октября 1946 года, чтобы она не шаталась. На столе были 2 непарных стаффордширских кувшина в розово-кремовых цветах, гребень, щетка и маленькая черная кожаная коробочка. В углу у открытого окна стоял дешевого вида пароходный кофр из прорезиненной фибры, облепленный цветными наклейками. Рядом стояло простое кресло С недостающим подлокотником в противоположном конце комнаты располагался деревянный гардероб, выглядевший так, словно его приобрели на благотворительной распродаже подержанных вещей. И кровать. «Это здесь», — произнесла Мэри. Она заперла дверь на ключ, и я первый раз повернулась к ней, чтобы получше рассмотреть ее. В грязно-сером свете из покрытого копотью окна она казалась старше, чем та девушка с натруженными руками, которую я только что видела при ярком свете дня во дворе. «Полагаю, ты никогда не была в такой маленькой комнате, не так ли?» — презрительно сказала она. «Вы там из букшоу редко посещаете бедлам, да? Посмотри на психов. Посмотри, как мы живем в наших коморках. Кинь нам печенье!» «Я не понимаю, о чем ты говоришь», — ответила я. Мэри повернула лицо ко мне, и я ощутила на себе пронзительность ее взгляда. «Это твоя сестрица Офелия прислала тебя с письмом для Неда, и не говори мне, что нет. Она воображает, что я неряха, но это не так». В этот самый миг я пришла к выводу, что мне нравится Мэри, пусть она даже недолюбливает меня. Человек, знающий слово «неряха», стоит того, чтобы попытаться сделать его своим другом. «Послушай», — заявила я, — «никакого письма нет. То, что я сказала Неду, просто прикрытие. Ты должна помочь мне, Мэри». «Я знаю, что ты это сделаешь. В букшоу произошло убийство». «Вот», — я произнесла это. «И никто еще не знает об этом, кроме тебя и меня, ну и убийцы, естественно». Она смотрела на меня секунды три, не больше, и потом спросила, кто же убит. «Я не знаю, вот почему я здесь, но мне кажется разумным, что если кто-то умирает у нас на грядке с огурцами, и даже полиция не может установить личность, самое вероятное место в окрестностях, где он мог остановиться, если он останавливался в окрестностях, — это 13 селезней. Ты можешь принести мне учетную книгу?» «Не обязательно приносить ее», — ответила Мэри. «Сейчас у нас только один постоялец, и это мистер Сандерс». Чем больше я разговаривала с Мэри, тем больше она мне нравилась. «И это его номер», — любезно добавила она. «Откуда он?» — спросила я. Ее лицо омрачилось, честно говоря, не знаю. «Он тут прежде останавливался?» «Насколько я знаю, нет». «Тогда мне надо взглянуть на учетную книгу. Пожалуйста, Мэри, пожалуйста, это очень важно, полиция скоро будет здесь, и тогда будет уже слишком поздно». «Я попытаюсь», — сказала она, и, отперев дверь, выскользнула из номера. Как только она ушла, я распахнула дверь шкафа. Если не считать пары деревянных вешалок для одежды, он был пуст. И я обратила внимание на кофр, облепленный наклейками, как днище корабля-раковины. Эти разноцветные прилипалы имели имена: Париж, Рим, Стокгольм, Амстердам, Копенгаген, Ставангер и так далее. Я подергала замок, и, к моему изумлению, он поддался, чемодан был открыт. Две половины легко распахнулись, и я обнаружила себя лицом к лицу с гардеробом мистера Сандерса. Серый саржевый костюм, две рубашки, пара коричневых оксфордов с серой саржей. Даже я не настолько глупа. И мягкая театральная шляпа, напомнившая мне виденные фотографии Честертона в «Радио Таймс». Оксфорды, мужские туфли на шнурках. Я вытащила из кофра ящики, стараясь не потревожить их содержимого. Пара волосяных щеток, подделка под черепаховый панцирь, бритва, самозатачивающийся валет, тюбик для бритья, Morning Pride, брашлес, зубная щетка, зубная паста, Тимул, особенно рекомендуется для уничтожения бактерий, вызывающих кариес, щипчики для ногтей, расческа, пластик и пара квадратных запонок — черный янтарь из Уитби, серебром выложены инициалы ГБ. ГБ. Разве это не номер мистера Сандерса? Что может означать это ГБ? Дверь открылась, и мне прошипели. «Что ты делаешь?» Я вздрогнула. Это была Мэри. Я не смогла достать учетную книгу. «Папа... Флавия, ты не можешь так просто рыться в багаже постояльца. Ты навлечешь на нас неприятности. Прекрати!» «Сейчас», — ответила я, заканчивая рыться в карманах костюма. В любом случае, они были пусты. «Когда ты в последний раз видела мистера Сандерса?» «Вчера, здесь, в полдень». «Здесь, в этом номере?» Она сглотнула и кивнула, отведя взгляд в сторону. Я меняла простыни, когда он подошел сзади и схватил меня. зажал рукой рот, чтобы я не могла крикнуть. К счастью, в этот момент папа позвал меня со двора. Это его чуток испугало, да. Не думай, что я не пыталась отбиться. Ненавижу его грязные лапищи. Я бы выцарапала ему глаза, если бы у меня было хотя бы полшанса. Она посмотрела на меня с таким видом, будто сказала мне слишком много, как будто между нами внезапно раскрылась огромная социальная пропасть. «Я бы выцарапала ему глаза и высосала глазницы», — произнесла я. Ее глаза расширились от страха. «Джон Марстон», — сказала я, — «голландская куртизанка, 1605 год». Повисла пауза длиной примерно в 200 лет. Потом Мэри начала хихикать. «Да, ну ты и штучка», — сказала она. Через пропасть был переброшен мост. «Действие второе», — уточнила я. Через несколько секунд мы обе согнулись от смеха пополам, прикрывая рты руками, прыгая по комнате и фыркая в унисон, словно пара дрессированных тюленей. «Фелли как-то читала нам ее вслух под одеялом, подсвечивая фонариком», — сказала я. «И почему-то эта деталь рассмешила нас еще больше, и мы хохотали, пока не обессилели от смеха». Мэри обняла меня и сжала изо всех сил. «Ты чудо, Флавия!» — объявила она. «Честное слово, пойдем сюда, взгляни на это». Она подошла к столу, взяла черную кожаную коробочку, расстегнула ремень и подняла крышку. Внутри угнездились в два ряда по 6 маленькие стеклянные флакончики, всего 12. 11 из них были наполнены жидкостью желтоватого оттенка, 12-й на 3/4 был пуст, между рядами флакончиков оставалась полукруглая выемка, как будто не хватало какого-то трубчатого предмета. «Как ты думаешь, что это?» — прошептала она, в то время как голос Тулли гремел где-то в отдалении. «Думаешь, это яды? Очередной доктор Криппин, этот наш мистер Сандерс». Доктор Харви Криппин, 1862-1910 годы жизни, американский врач, ставший фигурантом в одном из самых громких криминальных дел XX века, обвинен в убийстве жены. Я открыла начатый флакончик и поднесла его к носу. Пахло так, словно кто-то капнул уксусом на липкий пластырь. Острый белковый запах, как будто в соседней комнате жгли волосы алкоголика. «Инсулин», — определила я. «Он диабетик». Мэри ошеломленно посмотрела на меня, и я вдруг поняла, как чувствовал себя Архимед, когда сказал в ванной «Эврика». Я схватила Мэри за руку. «Мистер Сандерс рыжий?» — требовательно спросила я. «Рыжий, как кленовый лист. Откуда ты знаешь?» Она уставилась на меня, как будто я была мадам Золандой на церковном празднике в тюрбане, шале и с хрустальным шаром. «Волшебная догадка», — сказала я.